и, булькнув в колпачок, протянул его мне. Я взял и, стараясь не расплескать налитого на кочках, оглядел народ. «Ну что, славяне, вперед, на запад!»